передано, что хотел. Не уходи спать, побудь со мной еще чуть-чуть, я буду искать в твоих глазах покой. Не уходи спать, побудь со мной еще чуть-чуть, я буду искать в твоих глазах. Мечту. Моя мечта сорвать звезду, подарить тебе ее, чтобы она...